Эти задние садики были обнесены закопченной кирпичной стеной высотой не менее 12 футов, поверху которой проросла какая-то растительность, способная существовать без вмешательства садовника. Если бродяга не захватил с собой альпинистского снаряжения, чтобы перелезть через стену, он мог рассчитывать попасть внутрь только с ближайшего конца переулка. Здесь, через незапертые деревянные ворота, можно было попасть в маленький, окруженный кирпичными стенами, внутренний дворик. Часть дворика была обнесена неприступной стеной. Этот внутренний дворик был забит всяким хламом, оставшимся от прежних жильцов. Повсюду валялись старые тюфяки, пружинные матрасы, мусорные баки, обрывки шланга, старая детская коляска, сломанная стремянка. Стремянка выглядела заманчиво, и Сент-Джеймс вытащил ее из-под матраса. Но оказалось, что дерево ее прогнило, а ступеньки, там, где они вообще сохранились, едва ли могли выдержать ребенка, не говоря уж о полновесном взрослом мужчине. Сент-Джеймсу пришлось оставить этот вариант и подумать о большом брошенном баке для мусора. Он стоял за открытой створкой ворот внутреннего дворика. «Он на колесах?» — заметила Челин. «Попробуем?» «Пожалуй», — ответил Сент-Джеймс. Бак был ржавый. Казалось маловероятным, что его колеса способны вращаться. Но когда Сент-Джеймс и Хелен начали толкать его к стене садика, он, на удивление, легко покатился, а будто его колеса специально только что смазали. Установив бак в нужное положение, Сент-Джеймс увидел, что с его помощью вполне можно взобраться на стену. Он проверил прочность металлических стенок бака и его крышки. Они казались достаточно надежными. Потом поймал на себе озабоченный взгляд Хелен. Меж сдвинутых бровей ее пролегла морщинка. Сент-Джеймс догадался, о чем она думает. «Это не самое подходящее занятие для человека в твоем положении, Саймон». Но вслух она, конечно, этого не скажет. Не захочет ранить его самолюбие напоминанием об инвалидности. «По-другому туда не попадешь», — ответил он на ее невысказанную тревогу. «Думаю, я с этим справлюсь, Хелен». «Но как ты собираешься перелезать обратно с той стороны?» «Там в доме найдется что-нибудь подходящее, что можно использовать, а если нет, придется тебе бежать за подмогой». Его план показался ей сомнительным. «По-другому туда не попадешь», — повторил он. Она подумала и, видимо, приняв его план, уступила. «Разреши мне хотя бы помочь тебе перелезть, ладно?» Прикинув высоту стены и бака, Сент-Джеймс кивнул, принимая ее поправки к своему плану. Он неуклюже взобрался на крышку бака, подтянувшись на руках, натренированных за те годы, когда ноги пребывали в вынужденной бездеятельности. Стоя на крышке, он повернулся к Хелен и подтащил ее наверх к себе. Отсюда они могли дотянуться до верха кирпичной стены, но не могли заглянуть за ее край. «Хелен права», — признал Сент-Джеймс. «Без ее помощи ему не обойтись». «Сначала ты», — сказал он и подставил сцепленные ладони, чтобы она смогла опереться о них ногой. «Потом ты мне поможешь». Он подсадил ее. Она ухватилась за выступы известкового гребня стены. Покряхтывая и тяжело дыша, она оседлала стену. Затем, приняв более надежное положение, оглядела тыльную сторону дома и его задний сад. «Так и есть», — проговорила она. «Что?» «Кто-то был здесь». В ее голосе слышался охотничий азарт. «С этой стороны к стене прислонен старый сервант, чтобы можно было перелезть туда и обратно без всяких проблем. Лезь сюда и посмотри». Она протянула ему руку. «Тут и стул поставлен, чтобы спускаться с серванта. И даже след протоптан в траве. На мой взгляд, совсем свежий». Ухватившись правой рукой за стену, а левую протянув Хелен, Сент-Джеймс с усилием подтянулся наверх. Это далось ему нелегко, хотя минуту назад он уверял ее в обратном. Больная нога в ортопедическом аппарате, каким бы легким он ни был, отнюдь не облегчала его существование. И когда операция по штурму стены была закончена, его лоб покрылся потом. Зато теперь он увидел то, о чем она говорила. Сервант такой старый, что можно было предположить, что он провел десятки лет в заднем саду еще во времена, когда дом был обитаем. Видимо, подтащили из-под одного из окон, чем отчасти можно было объяснить след на траве, о котором упоминала Хелен. Действительно, этот след выглядел свежим. Там, где он проходил через заросли кустов, обломанные концы веток еще не успели побуреть на солнце. «Попали в жилу», — пробормотала Хелен. «Что?» «Так, ничего», — улыбнулась она. «Вылезти отсюда с помощью этого серванта будет нетрудно. Может, тогда я пойду с тобой?» Обрадовавшись такой возможности, он кивнул. Она слезла на прислоненный к стене сервант, с него на стул. Сент-Джеймс последовал за ней. Сад представлял собой квадратную площадку со сторонами чуть более 20 футов. Он густо зарос сорняком, плющом и ракитником. Кустам, по-видимому, эта запущенность шла на пользу. Вспышки желтых соцветий солнечными отблесками горели вдоль трех сторон сада и у задней двери дома. Дверь, как выяснилось, была более чем надежной. Цельный стальной лист, вырезанный по размеру рамы и прикрепленный к ней болтами. Не было ни круглой дверной ручки, ни задвижки, чтобы открыть ее. Единственным способом проникнуть через эту дверь было бы отвинтить болты. Однако окна первого этажа с этой стороны не были заделаны столь же тщательно. Изнутри они были забиты досками. Но стекла местами оказались выбиты, и после тщательного осмотра Сент-Джеймс обнаружил, что одна доска настолько расшатана, что через отверстие можно влезть и вылезти без особых трудов. Пока он отрывал доску, Хелен принесла стул. «Если уж так замуровывать дверь, — сказала она, — то хозяевам стоило получше позаботиться и об окнах». Подставив стул, Сент-Джеймс влез на подоконник. Возможно, они решили, что такая дверь уже сама по себе способна отпугнуть. Не думаю, что кому-то могло бы прийти в голову постоянно пользоваться таким способом для входа и выхода. «Но в качестве временной меры, — задумчиво проговорила Хелен, — это отличный вариант, не так ли?» «Именно так», — согласился Сент-Джеймс. Окно, как оказалось, вело в помещение, напоминавшее кладовую, где хранились самые различные предметы торгового оборудования для магазинов, занимавших здесь первый этаж. Серванты, шкафы, полки громоздились на пыльном линолеуме, по которому он видел, это даже в полумраке, тянулась цепочка следов. Сент-Джеймс осторожно спустился с подоконника на пол, подождал Хелен и вынул из кармана фонарик. Он направил его луч вдоль цепочки следов, ведущей вглубь помещения. Воздух в кладовой был пропитан запахом плесени и гниющего дерева. Осторожно пробираясь по коридору, ведущему в переднюю часть дома, они ощутили омерзительное зловоние экскрементов и мочи, бьющее в нос из туалета с испорченным унитазом, резкий запах штукатурки, идущий из дыр в стенах, и тошнотворный сладковатый смрад разлагающейся падали. Этот последний, по всей видимости, исходил от полуистлевшей крысы, которая валялась у лестницы, соединявшей помещение магазина и кладовки. Следы вели не в магазин, где было темно, как ночью, благодаря забитым металлическими листами окнам и двери, но поднимались вверх по лестнице. Прежде чем последовать за ними, Сент-Джеймс скользнул фонариком по комнате, раньше служившей торговым залом. Там не было ничего, кроме опрокинутой журнальной стойки, древнего ларя для хранения замороженных продуктов без крышки, пачки пожелтевших газет и около полудюжины измятых картонных коробок. Сент-Джеймс и Хелен вернулись к лестнице и пошли по цепочке следов. При этом Хелен, содрогнувшись от отвращения, непроизвольно сжала локоть Сент-Джеймса. «Боже! Неужели эти мыши ползают здесь по стенам?» Я бы сказал, крысы. Трудно представить, что кто-то в самом деле мог бы здесь жить. Конечно, это не совой. Сент-Джеймс добрался до первого незабитого окна, через которое пробивались лучи предвечернего солнца. На каждом этаже располагалась одна квартира. Следы, которыми они руководствовались, вели, казалось, и вверх, и вниз по лестнице, местами перекрываясь на ступеньках. Они шли мимо квартиры второго этажа, где при беглом взгляде через болтавшуюся на одной петле дверь увидели лишь пустую комнату с надписью «Во всю стену аэрозольной краской. Дьявольские убийцы копов 2. В окружении невообразимых иероглифов, понятных, должно быть, только собратьям по настенной живописи, и вспоротое оранжевое коровое покрытие на полу. В этой квартире вряд ли можно было найти что-то достойное внимания, кроме внушительной кучи окурков, скомканных сигаретных пачек, пустых бутылок, пивных жестянок, бумажных стаканчиков и пакетов, а также зияющей дыры в потолке, из чего следовало, что осветительная арматура была похищена. Квартира третьего этажа представляла собой примерно то же зрелище, с единственной разницей в цвете настенной надписи. Здесь выбор художников пал на красный цвет, что, видимо, вдохновило их наряду с иероглифами использовать более кровожадную символику. Слова «Дьявольские убийцы копов 2» сопровождались изображениями выпотрошенных полицейских. Здесь тоже пол был в дырах, и повсюду валялся мусор. Диван и кресло, стоящие по обе стороны от двери в кухню, местами были прожжены, причем одна из дыр была настолько большой, что свидетельствовало о настоящем пожаре. Однако следы вели дальше, на верхний этаж дома, и там, в квартире четвертого этажа, терялись на остатках коврового покрытия. Здесь оно, как и в предыдущих двух квартирах, тоже было оранжевого цвета. И хотя можно было заметить, что его когда-то отдирали, сейчас оно вновь было разложено на своем месте. Покрытие не было распорото на куски, но его украшали старые пятна всевозможных оттенков и, должно быть, самого различного происхождения, от красного вина до собачьей мочи. Как и в нижних квартирах, дверь здесь тоже была нараспашку, но все еще держалась на петлях. Кроме того, на двери снаружи с краю были приделаны петли для замка, на косяке и на самой двери. Сент-Джеймс остановился и задумчиво потрогал одну из них, а Хелен тем временем прошла мимо него в комнату. Петли выглядели совершенно новыми, чистыми и без единой царапины. Сент-Джеймс вслед за Хелен вошел в квартиру. Наличие петель предполагало, что где-то поблизости должен быть и висячий замок. Он огляделся. В отличие от двух других квартир, мусора здесь не было, хотя стены украшали надписи и рисунки наподобие предыдущих. Ни на полу, ни на полках металлического стеллажа, прикрепленного к одной из стен, замка не оказалось. Тогда он прошел на кухню. Заглянув в посудные шкафчики и на кухонные полки, он нашел алюминиевую кружку, щербатую вилку, несколько гвоздей и две грязные консервные банки. Из крана над раковиной капало. Отвернув его, Сент-Джеймс обнаружил, что вода совершенно чистая, ни мути, ни ржавчины, как это бывает, если она застаивается в трубах год или больше. Он вернулся в гостиную, а Хелен в этот момент вынырнула из спальни. Ее оживленное лицо свидетельствовало о сделанной находке. — Саймон, ты заметил? — Да, кто-то здесь побывал. И не просто заглянул с мародерскими целями, а жил некоторое время. — Значит, ты был прав насчет бродяги. — Возможно, это совпадение. — Нет, не думаю. Она махнула рукой в сторону, откуда пришла. Зеркало в ванной протерто, но не все целиком, а только часть, чтобы хватило увидеть свое отражение. Она подождала реакции Саймона, и когда ее не последовало, нетерпеливо продолжила. Если он гримировался под бродягу, ему ведь без зеркала было не обойтись, верно? Такая возможность существовала. Но Сент-Джеймсу не хотелось на основании лишь нескольких улик делать вывод, что они напали на след бродяги с первой же попытки. Он подошел к окну гостиной. Оно было покрыто слоем пыли и грязи, за исключением части одного из четырех стекол. Эта часть была вымыта дочисто. Сент-Джеймс посмотрел через окно. Он размышлял о явном отличии этой квартиры от остальных, о следах, о петлях и существующем где-то замке, на который недавно запирали входную дверь. Судя по всему, постоянно здесь никто не жил. Об этом свидетельствовало отсутствие мебели, кухонной утвари, одежды и запаха продуктов. Но что кто-то останавливался здесь ненадолго и совсем недавно. Положенное на место ковровое покрытие, вода в трубах, отсутствие мусора — все это подсказывало именно такой вывод. — Я согласен, что кто-то тут был, — сказал Сент-Джеймс, глядя через вымытый угол окна. Оно выходило на Джордж-стрит, и если смотреть под определенным углом, был виден вход на автостоянку японского ресторана, где он оставил свой MG. Он чуть изменил положение, чтобы посмотреть прямо в этом направлении. Но утверждать определенно, что это именно тот бродяга, я бы не... Он замолчал, прищурившись на нечто замеченное им за автостоянкой через одну улицу в северном направлении. «Не может быть», — подумал он. Это просто невозможно. И тем не менее, это было именно так. — В чем дело? — насторожилась Хелен. Он молча взял ее за руку и потянул к окну. Поставив ее перед собой, он повернул ее голову в сторону японского ресторана и положил руки ей на плечи. — Ресторан видишь? А стоянку за ним? — Да. И что? Посмотри, что там за стоянкой. Видишь следующую улицу? — Конечно, вижу. У меня зрение не хуже твоего. — А здание на другой стороне улицы? Его ты видишь? — Какое? — А, это кирпичное, со ступеньками у входа. видны входные двери и несколько окон. Она обернулась к нему. — Ну и что? — Что это за здание? — Это Бленфорд-стрит, Хелен. И то, что мы видим в окно, заметь, единственное чистое окно во всей квартире, это отлично просматриваемое с этой точки школа Святой Бернадетты. Глаза Хелен округлились. Она вновь повернулась к окну. «Саймон!» — воскликнула она. Оставив Хелен на Онслоу-сквер, Сент-Джеймс разыскал свободное местечко для своего AMG на Лордшип-плейс и плечом открыл облезшую от дождей дверь, ведущую в задний сад его дома на Чейн-роуд. Коттер, как оказалось, хлопотал на кухне, скреб в раковине молодую картошку, а Пич сидел у его ног в надежде на подачку. Собака взглянула в сторону Сент-Джеймса и приветственно повиляла хвостом, но, очевидно, по ее мнению, теперешнюю ее позицию у ног Коттера имела больше шансов увенчаться успехом. Другой домашний любимец, серый котище по кличке Аляска, примерно раза в два больше по размерам карликовой таксы, лежал, развалившись на подоконнике над раковиной. Он отреагировал на приход Сент-Джеймса с типично кошачьим, равнодушно скучающим видом. Кончик его хвоста поднялся и тут же вновь опустился, после чего кот снова впал в обычное для него состояние полудрема. «Наконец-то», — сказала Коттер, яростно атакуя темное пятнышко на картофельне. Сент-Джеймс бросил взгляд на висевшие над плитой часы с выцветшим циферблатом. Время обеда еще не подошло. «Есть проблемы?» — спросил он. Хмыкнув, Коттер ткнул картофелечисткой в сторону лестницы. «Депп привела с собой каких-то двух типов. Они уже больше часа тут вас ждут. Может, часа два. Уже и чай пили, потом херес, потом опять чай, потом опять херес. Один хотел было уйти, но Депп не отпустила. Так что сидят, вас ждут». «Кто они?» — спросил Сент-Джеймс, подходя к раковине. Взяв пригоршню тертой моркови, он принялся ее жевать. «Оставьте. Это к обеду», — остановил его Коттер. Плюхнув картофельную в кастрюлю с водой, он потянулся за следующий. «Один, тот тип, который был позавчера вечером, который приходил с Дэвидом, Деннис Лаксворт. А другого я не знаю, но выглядит так, будто он динамитная шашка, и того и гляди взорвется. Эти двое друг на друга волком смотрят с самого начала, как только пришли. Разговаривают сквозь зубы, будто стараются быть вежливыми, но только потому, что Депп не оставляет их одних, а то бы они по-другому поговорили». Сент-Джеймс сунул остатки моркови в рот и пошел к лестнице, думая о том, во что же он втянул свою жену, когда попросил взять у Лаксворта образцы почерка. Казалось, это совсем несложное поручение. Так что же случилось? Это он вскоре выяснил, увидев их в кабинете среди пустых чайных чашек и бокалов из-под хереса. А Лаксворт разговаривал с кем-то по телефону, сидя за столом Сент-Джеймса. Дебора нервно растирала костяшки пальцев правой руки левой ладонью. А третий из присутствующих, им оказался Александр Стоун, наблюдал за Лаксвортом, стоя у книжных полок. При этом на его лице была написана такая неприкрытая ненависть, что Сент-Джеймс удивился, как Деборе удавалось до сих пор держать его под контролем.